сплоченнее, эффективней. А это дело нельзя решить в одиночку. Выждав паузу, я продолжаю. Поэтому таков мой приказ, Техасу предстоит укрепить линию Шурика. На случай нового вторжения Парижа, союзная армия поможет вам повысить боеготовность вашей армии. Наши же ученые будут сотрудничать с техномагом на общее благо. Мы справимся с угрозой с юга, вместе, как и всегда, в едином строю, как и полагается союзу. На этом все, все свободны. Глава 17. Уму непостижимо, вздохнул консул, сидя на строгом кресле, лишенном каких-либо украшений. Подчиненные думали было сотворить для него самый настоящий трон, с позолотой, инкрустированными драгоценными камнями, с барельефами, в конце концов. Но мужчина сразу же отмахнулся от всех этих задумок. Плевать ему было на всю эту мишуру. Зачем делать полноценный трон, если и так все знают, что он – владыка Парижа? Чтобы что, произвести впечатление на пребывающую сторону, дела говорят куда громче всякой мишуры и лестных слов. Человека можно судить только по его поступкам. Слова же ничего не значат. И тем непривычнее ощущал себя лорд Парижа, осознавая, что ему придется принять участие в переговорах. Именно, в переговорах. Никогда за всю свою историю Париж не вел их. Их фракция или брала, что хотела без сопротивления, или же давила врага на корню. Но, как оказалось, союз оказался крепким орешком. Куда крепче ожиданий аналитиков и самого консула. Чтобы разрушить этого титана, потребуется приложить определенные усилия. И, чтобы снизить потери, чтобы не раскидываться жизнями его солдат, консул нашел того, кто сможет посодействовать Парижу в исполнении боевой задачи. Ведь, как говорилось у него на родине «Алягер ком алягер», другими словами, на войне все средства хороши. Эту истину консул усвоил, еще будучи сопливым курсантом. Если можно ослабить врага, а тем более ударить в спину, то этой возможностью надо пользоваться. Наконец, в зал вошли они, двое мужчин. Сразу же в глаза бросался их рост, прилично выше 2 метров, да и в плечах соответственно. Настоящие великаны. Любопытно, они были такими уже на земле или обзавелись такими габаритами здесь. Гвардейцы консула волей-неволей кидали на них обеспокоенные взгляды, крепче сжимая в руках свои алебарды. Отличали гостей также странные наряды. Такое чувство, что те решили на свой манер переизобрести костюмы древних индейцев майя или инков. Перья, яркие лоскуты, ожерелья из костей. Консул едва сдержался, чтобы не застонать от отвращения. Это же надо напялить на себя такую хрень, что демаскирует тебя за целые километры. Но вслух он ничего не произнес. «Париж приветствует гостей издалека», — произнес владыка. «Я рад видеть вас». «Как и мы, лорд Парижа», — взял слово один из пернатых. «Мое имя Коготь Ягуара, а моего друга зовут Лунный Орел. Наша фракция услышала твой зов и была, воистину, заинтригована твоими словами». Консул про себя усмехнулся. «Ну еще бы они не заинтересовались. Если все удастся, их странная компания расправит крылья. Станет чуть ли не второй фракцией после самого Парижа. Естественно, они заинтригованы. Он им предоставляет шанс. Шанс на то, чтобы не стать очередной ступенькой для соседа, а самому поглотить его. Ну, это пока. Наступит и их время, но пока они могут заполучить себе очень выгодного союзника. Тогда я буду краток», — произнес консул, — «не стану тратить и ваше время, и свое, так как все здесь люди взрослые и разумные». «Конечно», — улыбнулся Коготь Ягуара, — «я предлагаю вам посодействовать мне в захвате Спарты и Союза городов», — произнес консул. «На данный момент их объединение представляет наибольшую угрозу как для вас, так и для нас. Скорость их роста, те темпы, с которыми Союз поглощает все новые и новые фракции, устрашают, заставляют задуматься. А когда наступит наш черед?» Выждав мгновение, мужчина продолжил. «Только вместе мы сумеем раздавить этот гнойник. Только действуя сообща, мы избавимся от этой мерзости», — заявил консул, после чего поднялся со своего кресла. «И потому я хочу знать ответ, точный ответ. Вы со мной, всецело и полностью, лорд Парижа», — склонил голову Коготь Ягуара. Его коллега повторил жест с задержкой. «Однако, как вы правильно сказали, Спарта сильна. Чтобы сражаться с ней, нам потребуется определенная поддержка. Взятка», — перевел для себя консул. «Подкуп. Материальная заинтересованность. Что вам нужно?» — прямо спросил он. «Оружие, драгоценности, ебалы, женщины, ебалы и женщины, нам лишь нужны рабы», — подал голос молчавший до этого Лунный Орел и пояснил. «Рабы и игроки, любых навыков и способностей, не новички, чем выше уровнем, тем лучше. Они у вас будут, я это вам гарантирую», — кивнул консул. «В таком случае можете считать, что кверты на вашей стороне, лорд Парижа», — чопорно произнес коготь ягуара. «Тогда приглашаю вас на банкет», — консул сделал гостеприимный жест рукой. «Прошу меня простить, мои слуги вас проводят, а меня призывают к себе дела». Послы покинули зал. Консул же остался стоять, размышляя над их словами. «Ты все слышал?» — спросил он в пустоту. «Все четко и ясно», словно из ниоткуда появился Филин с тонкой улыбкой на губах. Несмотря на некоторые неудачи в Техасе, Филин оставался лучшим специалистом по разведке, так что консул прислушивался к его мнению. «Как думаешь, зачем им рабы?» — задал вопрос консул. «Быть может, у них нехватка рабочих рук?» — предположил Филин. Владыка покачал головой. «Сомневаюсь, что это является причиной», — задумчиво выдал лорд Парижа, а затем пожал плечами. «Впрочем, нас сейчас это не должно волновать никоим образом. Только победа над Союзом имеет значение. Одолеем его, и весь регион будет нашим. А уж разобраться с какими-то пернатыми психами не составит никакого труда. На все ваша воля, владыка. Утро добрым еще как бывает. Проснувшись, я разлепляю глаза и осматриваю просторную спальню. Одежда, что женская, что мужская, раскидана от самых входных дверей. Солнечный свет пробивается сквозь широкие окна, наполняя помещение теплом и уютом. Сам же я лежу на кровати королевского размера в обнимку с Мэнфи. Сначала дело, а потом все остальное, так мне заявили еще вчера с порога. Сейчас красавица лежит, прикрытая простыней, прижавшись к моей груди. Проснувшись от моих телодвижений, Мэнфи приоткрывает один глаз, осматривает спальню, точно вспоминая прошедшую ночь, и расплывается в довольной ухмылке. «Я скучала», — говорит она. «Я догадался», — не сдерживаю улыбки я, чмокнув девушку в лоб. Понежившись еще какое-то время, мы вместе встаем с кровати. «Ты первый в душ или я?» — интересуется Мэнфи, потянувшись и демонстрируя мне в очередной раз свое гибкое тело. «Почему не одновременно?» — совершенно серьезно спрашиваю я. «Ну тебя», — закатывает супруга глаза и направляется в сторону душевой. «Мы и так поздно встали, а ты еще предлагаешь задержаться? Лорды встают тогда, когда захотят», — шучу я. «Угу, скажи это послам и совету Союза», — фыркает зеленоглазка и скрывается за дверью. Оттуда через минуту уже звучит эхо стучащей по полу воды. «Душ» — очередная новинка, которую удалось воплотить в Спарте, и не только в ней. Вообще, основная проблема больше заключалась в том, чтобы проложить трубы внутри зданий, нежели в том, чтобы обеспечить всю эту систему водой. Ведь достаточно установить на крыше того или иного дворца водонапорную башню и вуаля, у вас есть и душ, и ватерклозет настоящий, и даже умывальники. Правда, вся эта система водоснабжения все еще находится на этапе тестирования, а потому найти ее можно разве что в поместьях лордов, да еще в нескольких зданиях. Тот же дворец самой Мэнфи, например, или в здании Совета Союза. Там тоже обкатывают эту технологию. Интересно, что пока Алиса и ученые из Норы задавались вопросом, а как предотвратить ржавчину и прочие гадости в трубах, ведь никто же не хочет мыться под рыжей водой, свое решение предложили маги-артефакторы. Я как-то не сильно интересовался их судьбой после захвата Лапуты. Оказалось, что еще на испытательном сроке на них наложила лапу торгово-промышленная палата. Удобств-то хочется всем. А как только пленники искупили вину, практически половину из них переманили в Вавилон. В строящемся заново городе спрос на роскошь оказался особенно велик. Артефакторы же, в теории, могут делать вообще что угодно, только маной снабжай. Так и тут, они предложили улучшить сами трубы, сделав из них простенькие артефакты, с этакой функцией самоочистки. Как это работает? Просто собираете трубопровод, устанавливаете его, где надо, а когда тот начинает выходить из строя, то есть появляется ржавчина, протечки или еще что, просто влейте маны побольше. Металл сам вернется в изначальное состояние, и никакой медной воды. Красота же, красота. Закономерный вопрос сразу встает, а нельзя ли то же самое восстановление использовать в бою, это же полноценный чит. Взять и отрегенить броню у танка, сломанный щит, древко у копья, доспех, в конце концов. Но, увы, нет. Эта фишка работает крайне медленно, масштаб восстановленного крайне невелик, а затраты маны на всю эту красоту просто ужасающие. Так что, если для устранения еще мелких протечек и налета ржавчины подобные заклинания годятся, Отрастить половину щита, увы, не выйдет. Ну, невелика потеря. Уже хорошо, что вопрос с заменой труб нас не будет волновать еще долгое время. А то помню, в моей общаге, где я жил, еще будучи студентом, старые советские трубы являлись в кошмарах каждому студенту. Особенно, когда вместо того, чтобы помыть руки в раковине, ты их просто красишь в новый цвет. Но не будем о грустном. После душа нас берут в охапку личные слуги, которые быстро и оперативно помогают нам одеться. Хотя их задача по большей сути заключается в том, чтобы помочь нам с выбором одежды. Я останавливаюсь на темной рубашке с длинными рукавами, светлых холщовых штанах и сером плаще. Римская тога – это, конечно, круто, но не ранней весной же в самом деле. Мэнфи же облачается в красное платье с открытой спиной. Она по-прежнему обожает яркие наряды, и ей это очень идет. Так уж вышло, что, будучи правителем Спарты и фактическим лидером Союза, большую часть времени я провожу где-нибудь на окраинах или в разных медвежьих углах, сражаясь с очередной гадостью. Сплю в палатке, ем из походного котла и порой по нескольку дней не снимаю доспехов. Так что, когда мне выпадает повод расслабиться, я расслабляюсь и наслаждаюсь благами нашей растущей цивилизации. Окончательно проснувшись и одевшись, мы с супругой отправляемся в обеденный зал. Хорошо, однако, быть целым лордом. Стоит тебе только встать, как прислуга моментально о том сообщит шеф-повару, а тот сразу разбудит всю кухню. В Вавилоне нам готовит нами, низкорослая азиатка, у которой на земле был даже свой собственный ресторанчик. К столу подают кофе, травяной отвар с ягодами, корзинку фруктов их Константинополя, выпечку по рецептам из Москвы, мясо из Милана и морепродукты из Киото. Шведский стол, не иначе. Чем думаешь заняться сегодня? Интересуется Мэнфи, добавляя кубики сахара в свой кофе. На архипелаге сахарный тростник растет в огромных количествах, а потому дефицит сладкого в Союзе уходит в прошлое. Стоило только валерьяну встать у руля Константинополя, как там сразу же учредили небольшую фабрику по производству классических кубиков сахара, и ее продукция расходится, как горячие пирожки по всему Союзу. Как-никак, а для человека с современной земли, жизнь без сахара, почти что пытка. Лорды и леди должны прибыть к вечеру, размышляю я вслух, а потому у меня есть целый день, чтобы посмотреть, во что превратился Вавилон. Да и в прошлый свой визит сюда мне так и не удалось погулять по городу. Ну а ты, хочешь присоединиться ко мне? Увы, но не смогу, вздыхает Мэнфи. Сегодня очередное собрание послов. Необходимо подготовить все к приезду столь высоких гостей. Да и новые лидеры Техаса захотели в срочном порядке войти в торгово-промышленную палату. Прямо-таки в срочном, усмехаюсь я. Ты недооцениваешь заядлых кофеманов и сладкоежек, смеется со мной зеленоглазка. Раньше они и думать обо всем этом и не смели. Враги ведь. А сейчас, когда они стали частью Союза, вся эта прелесть буквально в шаговой доступности от них. Как уж тут устоять? И не поспоришь, вздыхаю я. Значит, до вечера тебя не ждать? Именно, кивает Мэнфи. Леди Вавилона тоже должна работать. Какой ужас, восклицаю я. Не то слово, поджимает губки Мэнфи. После чего зал наполняется смехом. Вавилон и вправду будто родился заново, замечаю я, шагая по одной из центральных улиц. Логично, город ведь теперь сердце торговли всего Союза, комментирует Пира. Третий же ограничивается кивком головы. Давно я не гулял инкогнито, без своих гвардейцев, без узнавания на каждом углу и поклонов от подчиненных, а просто в плаще, лавируя в толпе игроков со всех уголков Союза. Вдоль улиц тянутся бесчисленные лавки, магазинчики и бутики. Некоторые торговцы просто делают из своих телег магазины на колесах, с них же они зазывают клиентов. По пути я даже покупаю булочку с вареньем у странствующего пекаря. Это ж надо, конечно, додуматься до того, чтобы установить целую печь на колесах. Быть может, самое время задуматься о полевой кухне для нашей армии, а что, достаточно любопытная задумка. Вообще, увеличение численности игроков в три раза серьезно повлияло на динамику жизни в поселениях. На улицах появилось куда больше игроков, куда чаще стали караваны разъезжать из одной фракции в другую. Теперь союз городов все меньше напоминал собой кучку отдельных поселений. Теперь он действительно превращался в нечто цельное, нечто усредненное. Уже не так легко вычленить принадлежность к той или иной фракции. Да, цветовая дифференциация штанов все еще на месте, но даже ей уже следуют не так остро. Просто пропадает необходимость. Если раньше требовалось знать, где свои, а где чужие, хотя бы по одежде. То сейчас зачем это? Все из Союза. А чужаков и так можно будет вычленить. А во, лорд Шурик, смотрите, у них в продаже есть айслатти, восклицает Пира, указав на вывеску одной из кофеен. Ну надо же, усмехаюсь я, а ассортимент-то все растет. С появлением магов-артефакторов появляется все больше разномастных артефактов. Та же торгово-промышленная палата запросила у Норы создать некий дилижанс, который мог бы сохранять свежесть продуктов, благодаря чему теперь некоторые торговцы арендуют подобные составы и доставляют все, что душе угодно. И фрукты из портов Спарты, Киота и Утеса, и лед с заснеженных холмов, и даже редкие лечебные травы с горных долин Рима. Мир меняется, стремительно и невообразимо. Он больше не походит на привычную нам землю. Нет, люди уже не стремятся в точности воплотить прежнюю жизнь. Они желают создать нечто новое, нечто невероятное. Артефакты, магия, возможности, дарованные системой, все идет в ход. Работодатели заключают системные договоры с наемными работниками, система составляет отчетность для белых воротничков, она же облегчает возведение зданий, их модернизацию. На улицах гуляют и животные, которые, благодаря системе, порой не слишком уступают в интеллекте людям. Те же кабаны имеют свой полноценный заповедник внутри Вавилона. Просто парк, который отдали на откуп животным. И ничего, мир не рухнул. Наоборот, для местных жителей теперь есть место, где они свободно могут поиграть с хряками, покататься на них, прокачать навыки езды верхом. Над головой моей меж тем проносятся стопки листовок. Еще одно новшество от Норы и артефакторов. Летающая бумага. Крайне дорогая в производстве и наполнении маной, но в той же степени невероятная. Нужно доставить срочное послание тому или иному отделу, передать приказ в казармы или пожарным. Достаточно заполнить форму, подписать бумагу и направить ее на адрес, заранее занесенный в особый реестр. Да, есть риск перехвата. Куда же без него? Однако и голуби с воронами не представляют стопроцентную гарантию доставки письма. Но что важнее, так это то, что таких листовок можно послать хоть несколько сотен одномоментно, имей только летающую бумагу в достаточном количестве. Тех же голубей и воронов так много не пошлешь, и в этом наглядное преимущество сплетения современной цивилизации и магии нового мира. Спарта меняется, день за днем, изменяется союз, мы растем, стремимся к чему-то большему, жадно, ненасытно, и это прекрасно. Что ждет нас в следующий день, к каким новшествам мы придем через год? 2, 10. Я сгораю от нетерпения узнать, увидеть это самое будущее. Мир системы прекрасен в той же мере, сколь и ужасен. Кто-то будет стремиться сбежать из него, вернуться в прошлое, которое уже никогда не вернуть, перекроить все под привычный для себя антураж. Но я не хочу такого исхода для Спарты. Как лорд, как правитель целой фракции я лишь хочу создать мир, в котором будет место для каждого, где никому не придется страдать, где вообще не нужно будет умирать. Ага, тот самый несбыточный коммунизм. Но в этом есть и доля истины. Когда у тебя в руках будет власть от системы, когда твой уровень будет настолько высок, что тебя назовут богом, разве такой мир все еще будет мечтой? Если ты способен разрушить одним взмахом руки целые горы, то разве созидание не выйдет на ту же ступень? О том ли говорила система, когда обозначала цель для нас всех, абсолютная власть? Тогда я не понимал, что это значит. Как и остальные крыски, посаженные в одну клетку, я думал, что это лишь возможность подчинять себе всех вокруг, игра в царя горы. Но, имея власть, можно не только разрушать, но и созидать. Особенно, если это власть над системой. Достигну ли я этого будущего, для себя, для своей семьи, друзей, подчиненных, для всей Спарты, для всего человечества? До этого момента я словно жил шаг за шагом, от одной задачи к другой, выживал, чтобы не быть сметенным потоком обстоятельств. Но в этот час, стоя на шумной Вавилонской улице, слыша крики торговцев, смех покупателей, чувствуя запах свежей выпечки и кофе, я вдруг понимаю, не знаю, достигну ли я абсолютной власти, но я точно этого хочу. Глава 18. Мы все же решаем посетить ту самую кофейню, чтобы попробовать айслатти. Я никогда не пил этот напиток. Кофе со льдом звучит так же необычно, как фрикадельки с брусничным соусом или пицца с ананасами. Пока не попробуешь, кажется, будто мир сошел с ума, а вместе с ним и вкусовые предпочтения людей. Внутри нас встречают уютно обставленное помещение и очередь. Вот о чем я совсем забыл. В мире системы очереди просто исчезли. А тут, пожалуйста, я едва сдерживаю ностальгическую улыбку. Однако первый и третий, похоже, не намерены ждать, пока другие клиенты сделают заказ. «Бариста, нам без очереди, 3 айс-латте, пожалуйста», взмахивает рукой рыжеволосая пира. Девушка за стойкой, окинув нашу компанию взглядом, громко фыркает. «Ты что, не видишь, милочка, тут люди уже ждут своей очереди. Становись в конец и жди, как все», возмущается бариста. Лицо пиры краснеет, почти сравниваясь оттенком с ее огненно-рыжими волосами. Третий качает головой. Я тихо усмехаюсь и похлопываю валькирию по плечу. «Давай займем очередь, пира. Мир от этого не рухнет», говорю я. Девушка кивает, но, похоже, не собирается прощать дерзость баристы. Очередь движется довольно быстро, а пира продолжает ворчать себе под нос. Подумать только, лорд Спарты вынужден стоять в очереди. Вы же владеете всеми кофейнями в городе, не говоря уже о том, что являетесь главой союза. Бурчит она. Неудивительно, что ее слова привлекают внимание окружающих. Ага, скажешь тоже. Вновь усмехается бариста, когда мы оказываемся напротив нее. Я, конечно, может и не встречала лорда Шурика лично, но вот моя начальница видела его не раз и не два, и он совсем не похож на вашего спутника. Девушка указывает на меня рукой, и я издаю веселый смешок. И как же она описывает лорда Спарты, интересуюсь я. Под 2,5 метра ростом, выше всех на голову, а то и больше, весь в сияющих доспехах, со сверкающим плащом, а его меч он словно вобрал в себя свет солнца. С придыханием восклицает бариста. Все мужчины в радиусе сотни метров дрожат от ужаса при его появлении, а у девушек едва ли не подкашиваются ноги от волнения. Вот такой он, лорд Шурик. Пира в изумлении разевает рот. Третий кашляет в кулак, пытаясь скрыть рвущийся наружу хохот. Я же мысленно отстраняюсь от происходящего. Неужели таким меня видят простые игроки? Неужели аура ужаса настолько искажает мой образ в их сознании? Или это просто выдумки и слухи некоторых новичков, попавших под воздействие? Когда это я успел превратиться в некое воплощение Геракла, совмещенное с Ахиллесом и Александром Македонским? Тем временем девушка за стойкой переводит взгляд на меня. Этот, конечно, красавчик, спору нет, но до лорда Шурика ему как до луны, восклицает она. Я с трудом сдерживаю смех. Считать ли это оскорблением или комплиментом? Меня спутали с самим собой. Третий вовсю опирается на ближайший столик, чтобы не упасть от смеха. Его плечи дрожат. Кажется, он вот-вот расхохочется в голос. Пира же застывает в ступоре. Стоит, ловя ртом воздух, и смотрит в пустоту. В этот момент в дверях появляется запыхавшаяся хозяйка заведения. Ею оказывается Мэри. И вот она-то нас сразу узнает. «Лорд Шурик, почему же вы не предупредили, что посетите мое заведение? Я бы сразу пришла, чтобы лично приготовить вам лучший кофе», восклицает она, переводя дух и заходя за стойку. «Да вот, не хотел беспокоить», вздыхаю я. «Ты уже не просто бариста, а владелица целой сети кофеин. Зачем отвлекать от важных дел? Вы меня совсем не отвлекаете», смеется Мэри. «Без вас этой сети и не было бы. Так что кофе – это меньшее, что я могу для вас сделать, госпожа Мэри, а это…» Бариста ошеломленно переводит взгляд с меня на Мэри и обратно. Я добродушно машу ей рукой. «А это, дорогая, и есть лорд Шурик», вздыхает Мэри. «Еще раз здравствуй», киваю я. «Но вы, я, тут такое». В общем, заикается бедная девушка. Похоже, кто-то совсем растерялся. «Иди уже, горе луковое, мы с тобой потом еще поговорим. Не узнать собственного лорда, надо же так оплошать», качает головой Мэри. «Я сама все сделаю. Простите», виновато опускает голову бариста и уже собирается уйти, но я ее останавливаю. «Не уходи», говорю я, после чего обращаюсь к Мэри. «Я хочу оценить работу обычных сотрудников, а не лучшего бариста во всем союзе. О твоих талантах я знаю не понаслышке. Сегодня у меня другая цель». «О, раз так, то пожалуйста», улыбается Мэри и уступает место своей подчиненной. Та возвращается на негнущихся ногах, словно ее отправляют на эшафот. Я тихо вздыхаю. Нужно будет непременно выяснить, какая у меня сложилась репутация среди новичков. Понятно, что высшее начальство явилось с проверкой, но это же не повод так нервничать. Чтобы хоть немного облегчить работу девушке, я обращаюсь к Мэри. «Расскажи, как у тебя идут дела в Вавилоне? Слышал, ты даже открыла новый филиал в Константинополе, не сидится на месте», улыбаюсь я. Девушка гордо выпрямляется. Как только наладили морское сообщение с архипелагом, я сразу отправилась первым же рейсом. Со мной поехали представители торгово-промышленной палаты. Нужно было оценить состояние полиса, найти общий язык с тамошними магнатами и все в таком духе, рассказывает Мэри. Краем глаза я наблюдаю за работой баристы. Она как раз засыпает кубики льда в стаканчики, после чего наполняет их буйволиным молоком. Коров, увы, в союз не завезли, так что приходится обходиться тем, что есть. Последним штрихом становится добавление эспрессо. И как, удалось наладить отношения с местными дельцами? Им палец в рот не клади как-никак, спрашиваю я. Удалось, и это мягко сказано, кивает Мэри. Стоило мне только выразить желание открыть кофейню в Константинополе, как мне поступило персональное предложение от каждого из магнатов. Кофеманы во всей красе. Каждому захотелось личный Starbucks. Отличная работа, улыбаюсь я. Я в тебе не сомневался. А то, вскидывает подбородок довольная до нельзя Мэри. Мои же мысли сосредоточены на магнатах с архипелага. Чем прочнее они связаны с Союзом, тем меньше у них шансов на успешное восстание. Назначение Валериана хоть и приняли, но с большой неохотой. Парнем, оказывается, не так-то просто манипулировать. Из-за чего несколько магнатов уже успели обжечься. Однако одной проверкой все не ограничится, в этом я уверен. Магнаты еще попытаются половить рыбку в мутной воде. Кто-нибудь да осмелится проверить границы дозволенного. И тогда, вполне вероятно, придется лично вмешаться для устранения беспорядков. Но это пессимистический сценарий. На данный момент все идет очень хорошо. Торговцы с материка налаживают связи с магнатами. Как-никак среди последних дураков нет. Такие просто не выжили бы на своих позициях. А значит, выгоду эти люди должны видеть издалека. И дальнейшая интеграция со Спартой и Союзом – отличная возможность расширить свои сети на куда большее число поселений. Да, дельцы потеряют свою безграничную власть на архипелаге, но взамен обретут нечто большее – огромный рынок сбыта. Конечно, им придется подчиняться нашему законодательству, но играть по правилам будут не только они. Разве это плохо? Когда четко знаешь правила игры, то куда проще стать в ней мастером. По-моему, такой обмен вполне справедлив. Хотя нельзя исключать обычные человеческие жадности и глупость. Не все можно подчинить логике. Ваша Айслапти, прошу, дрожащим голосом произносит бариста. Мы забираем заказ. А неплохо, отмечаю я, а затем обращаюсь к девушке. Как тебя зовут? Мелочь, чуть не икая от волнения, отвечает та. Хороший кофе. Ничем не уступает тому, что делает твоя начальница, заявляю я, а затем перевожу взгляд на Мэри. Умеешь ты находить людей, принципиальных, ответственных, так держать. И, не говоря больше ни слова, мы покидаем заведение. Надо пожалеть Мелочь, а то она вот-вот растечется лужицей за стойкой. Вслед за секторами Спарты и Москвы я направляюсь в сектор Милана. Здесь суета торговых улиц отступает на задний план. Шум и гам сменяет непроницаемая тишина. Удивительный контраст, но это даже освежает. Позволяет перевести дух, собраться с мыслями. Змееглазых в этом можно понять. На фоне Милана любой другой полис напоминает вьетнамский рынок. Слишком шумно, слишком хаотично, слишком просто слишком.